Ситуация. Особенности юных. Чудачество. Оно часто осуществляется на грани конфликта. К примеру, учитель, закончив объяснение, спросил, есть ли вопросы? Есть. Я не расслышал, какие провокаторы. Гнусные или грустные? Какой должна быть реакция учителя? Решение. Шуточку можно обратить в конфликтную ситуацию или в доброе, хорошее. Можно похвалить. Какое остроумие. Какое чутье слова. Вот ты и будешь вести уголок юмора в школьной газете. Верно, подхватили ребята. Доволен и автор неуместной шутки.